Если вернуться к братьям из прачечной, которых я отношу к числу своих немногих знакомых, вкупе с Гислен, дамой из магазина конторских машин, и Кармен, каковую некий аргентинец по имени Доминго считает моей невестой, то мне кажется, будто я уже встречал их раньше, а именно в Америке, точнее, в окрестностях Билокси. Я тогда путешествовал вместе с женой на синем «Шевроле» «Импала» в разгар сезона отпусков. Всюду орды туристов, если бы не автомобили, сущие тюленья колонии. Мы с удовольствием участвовали в этой колготне, тотчас заразившись всеобщим радостным предвкушением. Сам воздух был полон надежд, планов, благих замыслов. Мое внимание привлек забавный автомобильчик с откинутым верхом. Помимо всякого спортивного снаряжения, клюшек для гольфа, резиновой лодки, из него торчали два мужских торса. В большинстве других машин ехали многодетные семьи, кто с собакой, кто без, и машины, понятно, были большие, битком набитые, исключение составлял лишь этот махонький автомобильчик. Как и все, он держал путь к морю, но ехал словно против течения, в храброй обособленности, смехотворно-строптивой среди массовой эйфории. Об этом-то автомобильчике я невольно вспомнил, проходя мимо заведения братьев, пышущего жаром мокрого белья. Ведь дородный с наигранной скользкой улыбочкой, кажется, что-то говорил о своей увлеченности отпускными поездками. Ах, за граница! Интересно, как братья ладят друг с другом в отпуске, в путешествии? Небось, ссорятся и мирятся, как все? Перипетии чувств. От братьев из прачечной и братьев из автомобильчика Билокси мои мысли перескочили на фильм, где Мастрояни играет гомосексуалиста, который в день фашистского шествия по улицам Рима остается дома, и у него завязывается невозможный роман с соседкой, которая тоже никуда не пошла, и развешивает на крыше белье. Невозможный, потому что соседка, ее играет Софи Лорен, самая обыкновенная женщина, даже не подозревает о наказуемой при фашистском режиме сексуальной ориентации этого учтивого, деликатного мужчины, справедливо считая его человеком образованным и тонким, не в пример ее хамоватому мужу и сыновьям, что вышагивают сейчас по улицам вместе с другими чернорубашечниками. А поздно вечером, когда все они садятся за стол и хвастливо вспоминают свой великий день, она думает об учтивом соседе и его благородных манерах, так не похожих на хамоватые замашки ее семейства, и чувствует себя ужасно одинокой. Угадывает несходство и погружается в меланхолическое смирение. Гомосексуалисты тем же вечером берут под стражу. Взяв заранее приготовленный чемоданчик, он позволяет себя увести. Вот только что я заходил к арабу-зеленщику, смотрел, как он аккуратно и красиво одно к одному разложил в ящике отполированные яблоки, напоследок обвел взглядом выставленный на тротуар лоток с овощами и фруктами и затем удалился в магазин, готовясь к вечернему наплыву покупателей. В искусственном освещении он казался задумчивым и заботливым. Счастливый он человек, хоть и не знает об этом. Счастливый, потому что имеет магазин, имеет семью и думает о своей семье. А по этой причине полон ожиданий, обязательств и забот. Но он не одинок. Его окружают близкие люди, стало быть, у него есть корни. Он не выпал ни из мира, ни из времени. Все вокруг жили в мире рабочих будней, который для меня был сплошным мерзким воскресеньем. И позор бесполезности черным траурным плащом лежал на моих плечах. В этом смысле даже братья в прачечной или в отпуске ли вызывали зависть. Они были во времени. И при чем тут мех форели? Он что, наследство так называемой тетушки? Послание? Да. Форель не только самая скользкая из известных мне существ, но и самая сверкающая, особенно в прыжке. Нет, Кармен я бы ни в коем случае не назвал своей форелью. Форель совершенно неудержима. Ее невозможно схватить, она самая беззащитная, самая уязвимая, самая обманчивая, самая резвая, самая прекрасная из серебристых существ, подлинный серебряник. Я начинаю понимать, что можно испытывать потребность закутать ее в меха, в шубку и согреть, — сказал я покойной тетушке, которая была похоронена в Экс-Ле-Бене, и, понятно, там-то и находилась, что, однако, не мешало ей присутствовать подле меня. «Какой вздор ты городишь, малыш!» — сказала она. «Можно ли говорить такие глупости? Будь осторожен! Язык надо держать на привязи. Бог весть, до чего можно додуматься, если это дать себе волю. Я знаю людей, которые, начав с подобного вздора, в конце концов начисто теряли рассудок. Не умели они держать язык в узде, теряли над ним контроль, и в итоге вздор приводил в сумасшедший дом. Будь осторожен. Язык — это уже перебор. Я бы предпочел, чтобы она говорила о речевом фонтане. Мне вспомнились водяные фонтанчики в сточном желобе. По утрам дворники отпирают ключом эти рты, и оттуда струится вода. Не знаю, отчего меня так бодрит и радует торопливый бег ручья. Я теперь заодно с водой и ее обитателями. Вода — как раздумье, как речи, как странствие. Я сел в монументальное кресло, принял непроницаемый вид. В конце концов тетушка исчезла. Я остался один. Я проголодался. Не сходить ли в футбольный бар? Не съесть ли там сандвич? У других есть сердце, а у меня вместо сердца — форель. По дороге в футбольный бар я внезапно сообразил, что означало то ощущение, которое потерялось в другом баре. Вызвала его американская песенка «Кантри», доносившаяся из музыкального автомата, и как раз эту песенку мы слушали в «Шевроле Импала», когда ехали по Южным Штатам. Она была записана на нашей любимой кассете. Мы тогда души друг в друге не чаяли. И я почти все время вел машину одной рукой, а другой обнимал любимую. Не мог отпустить ее ни на минуту. Хотел быть к ней ближе близкого. Поэтому ехали мы отнюдь не по прямой. Полицейский на мотоцикле, преследовавший нас с включенной сиреной, и, принудивший остановиться, проверил мои документы, удостоверился, что я трезв, и сказал, глянув на мою жену: «Ты бы на дороге больше сосредоточивался, а не на жене». При этом он назвал меня по имени. Подобная фамильярность, шедшая вразрез с его воинственной внешностью, озадачила меня и растрогала. Произнес он это официальным тоном, без всякого намека, и отпустил нас. Кармен в футбольном баре не было. Мне сейчас не хотелось ее видеть. Я съел сандвич и поспешил назад в тетушкину квартиру, включил телевизор, пробежался по каналам и наткнулся на документальный фильм «Что-то про старика Толстого». Пленка очень старая, кадры смазанные. Я не знал, что Толстого при жизни снимали на кинопленку. Надо же, Толстой в кино? Но это вправду был он, маленький старичок, с длинной бородой, морщинистым лицом, без зубы, на вид сущий мужик, определенно не граф и уж никак не писатель, и тем более не автор Анны Карениной. В фильме показали его пишущую машинку, а еще как он едет на велосипеде. В молодости Толстой служил офицером на Кавказе, был кутилой, а с годами не в ладах с церковью, мучимый проблемами пола, стал этаким апостолом Христовым. Отвергал все и всяческие привилегии, дал вольную крепостным, для детей которых открывал школы, и сам точал себе сапоги. Я разрывался меж восхищением и разочарованием. «Он делает из мухи слона», — сказала бы моя так называемая тетушка. Разбудил меня стук. Вроде как что-то упало на пол. Я встал, поискал урон или хотя бы объяснение, безуспешно. А вдруг в тетушкиной квартире бродит призрак? Интересно, кто же виновник полтергейста? Наверняка не тетушка. Она и без того здесь, по крайней мере, отчасти. Может, это дух Толстого? Да ну не смеши. Толстой определенно обрел вечный покой, почиет в мире. А духи — существа беспокойные, — пробормотал я. Если уж кто до сих пор не успокоился, явно не сумеет быстро заснуть, так это я? Скорее бы утро, тетушка. Вы ведь не против такого обращения? Кстати, я не рассказывал вам про черных кур? Жили мы тогда высоко в горах Тосканы. в доме с видом на плоскогорье. В солнечную погоду было видно море, а вдали или в воображении остров Эльба. Правда, солнце выглядывало редко, стояла зима, и наш дом большей частью тонул в густых, как суп, туманах, а то и в вихрях ненастья, в снежных вьюгах. Дом был втиснут в городскую стену. Собственно говоря, мы жили в стене маленького городишки и в основном проводили время в единственном помещении с видом на окрестности, в комнате с окнами во всю стену, изредка согреваемой солнцем. Мы называли ее кокпит. Мы мерзли, без конца топили камин и сутками не выключали маленькую электрическую печку. Мы двое, моя любимая и я. Это я умыкнул ее сюда. Мы были влюблены и крепко обнимали друг друга не только от холода, но и от страсти, от желания раствориться друг в друге. Но в промежутках мы были чужими. Два взрослых человека разного пола, разного возраста, разного происхождения, языка. Мы храбро встречались в кокпите. Смотрели наружу. Правда, смотреть там было не на что или почти не на что. Редко когда пройдет охотник с ружьем на плече. А так ополье, степь. Мы готовили еду, читали, ждали. Чего ждали? У нас же все было. Как-то раз я увидел любимую возле стеклянной стены кокпита, и мне показалось, она тоскует. Интересно. О чем она тоскует? Мы же вместе. Я стал у нее за спиной и увидел, что у подножия городской стены снует несколько черных куриц. Они были единственным знаком жизни, являли собой внешний мир. Я заметил, что моя любимая улыбается. Согласен, куры в своей взбудораженной суете выглядели забавно, но почему она обращала внимание на кур, на пернатую живность? Ей что же, надоело быть со мной? Уже тогда меня грызла ревность. Нет, не ревность. Сомнение. Я рывком притянул любимую к себе. Скажи мне, скажи. Любовь нестерпима, мадам. Не дожидаясь тетушкина отклика, я оделся и выбежал вон из квартиры. Еще не рассвело, без людей кругом, дома и магазины на замке. Я быстро прошагал вверх по улочке у подножия Сакрекер, пересек маленькую площадь и стал подниматься по крутым ступенькам. На полпути приостановился, услышав, как скулит собака. И увидел ее внизу, на краю площади, сеттер, тощий серо-черный английский сеттер, вроде бы сука. Потерявшаяся собака, воплощение заброшенности. Скорее бы уж пришли дворники, включили день и водяные фонтанчики. Скорее бы открылось первое кафе, появился кто-нибудь, кому я мог бы подбежать. Кому был бы близок? Забудь. Меня зовут Франк, и мне не страшно, ведь я умею летать. Штольпы в одноименном цирке разучили номер под названием «Летучий голландец», парный номер, в котором гимнасты спрыгивали со своих трапеций и, прежде чем поймать друг друга за руки, на мгновение встречались губами. Говорят, позднее этот номер назывался «Украденный поцелуй».